И вот мы, наконец, остались наедине, если не считать Элли. «Мне надо закончить домашку по Матану», — буркнула я, не глядя на него. «И сейчас хотелось побыть одной, хорошенько обо всем подумать». «Сегодня день Е», — заметил Джеймсон и сел на соседний стул. «И у тебя много окон между уроками». Модульная система обучения в Heights Country Day была до того запутанной, что я и собственное это расписание не могла запомнить, а Джеймсон умудрился выучить и мое. «Я занята», — упрямо повторила я, сердясь на себя за то, что всегда так остро ощущаю его присутствие. «А ему только это и надо». Джеймсон откинулся на спинку стула. Тот приподнялся на задние ножки. Потом вернул его в нормальное положение и наклонился ко мне, чтобы прошептать прямо на ухо. «Тоби Хоторн, твой отец». Я пошла за Джеймсоном. Элли, который не мог слышать его шепота, устремился за нами. Мы вышли на улицу из главного корпуса, пересекли двор и проследовали по каменной дорожке к Центру искусств. Затем прошли мимо ряда студий и оказались у двери с табличкой «Театр. Черная ложа». Это было огромное квадратное помещение с черными стенами, полом и потолком в тон, оборудованным сценическим освещением. Джеймсон пощелкал выключателями, и над нами вспыхнули лампочки. Элли занял позицию у порога, а мы с Джеймсоном уединились в дальнем углу. «То, что я сказал тебе в архиве, — лишь предположение», — негромко заметил Джеймсон. В комнате была потрясающая акустика, чтобы голоса актеров было хорошо слышно. «Переубеди меня». Я покосилась на Элли. «Я нашла тайник в столе твоего дедушки», — начала я, осторожно подбирая слова. «Там обнаружилась копия моего свидетельства о рождении. Имени Тоби я упоминать не стала, ни к чему при посторонних». «И что же?» — уточнил Джеймсон. «Оно было подписано именем моего отца». Я до того понизила голос, что Джеймсону пришлось подойти ко мне вплотную, чтобы лучше слышать. Но почерк не его. «Я так и знал», — сказал Джеймсон и начал расхаживать из стороны в сторону, но через пару секунд обернулся ко мне, не успев далеко уйти. «Наследница, ты вообще понимаешь, что это значит?» — спросил он, и в его зеленых глазах заплясали огоньки. «Да, я понимала. И даже раз сумела произнести это, в этом был смысл. Гораздо больше, чем в чем либо другом, выяснившемся с момента оглашения завещания. Могут быть и другие объяснения», — хрипло проговорила я, пускай и сама в это не верила. «Есть у меня одна тайна. Мама вряд ли могла придумать такую игру на пустом месте. Всю мою жизнь она намекала на то, что существует какой-то секрет, бесконечно важный и связанный со мной». «Это все объясняет. Объясняет в духе Хоторнов». Джеймсон с трудом сдерживал чувства. «Позволь я ему, он бы наверняка подхватил меня на руки и закружил по комнате». 12 зайцев, один выстрел, наследница. Что бы там ни случилось 20 лет назад, старик хотел возвратить блудного сына и использовал для этого тебя». «По-моему, ничего не вышло», — с горечью произнесла я. «Как-никак я была главной мировой сенсацией. Я понятия не имела, где сейчас Тоби, зато ему про меня все было известно. Если он правда мой отец, то где он? Почему не рядом?» Джеймсон, словно уловив мои мысли, подошел ближе. «Давай отменим пари», — тихо предложил он. Я вскинула голову и уставилась на него. Я искала на лице какой-нибудь знак, намек на то, что он на этот раз задумал. «Дело серьезное, наследница», — сказал он. «Если бы передо мной стоял кто-нибудь другой, в его голосе наверняка засквозили бы ласковые нотки». Вот только Джеймсону Хоторну ласка была чужда. «Настолько, что дополнительная мотивация нам уже ни к чему. Поодиночке мы эту загадку разгадывать не станем». Было что-то неотвратимое в том, что он произнес «мы», но я выдержала его напор. «Я сейчас в эпицентре событий», — заметила я. До чего легко было отпустить тормоза и будто вернуться в прошлое, позволить себе вновь поверить, что мы одна команда. «Я тебе нужна». «Вот что это значит. Ласковый тон. Мы». «А тебе, значит, никто не нужен?» — спросил Джеймсон, шагнув вперед. А когда он протянул руку и коснулся меня, я не отстранилась, вопреки голосу рассудка, зазвучавшему на самых задворках разума. За последние 12 часов мой мир перевернулся с ног на голову. Мне нужно было хоть что-то. Это могло ничего не значить, и даже чувства не обязательны. «Ладно», — проговорила я хрипло, — «отменяем пари. Я думала, что сейчас он меня поцелует, воспользуется минутной слабостью, прижмет меня к стене, дождется, пока я потянусь к нему, пока скажу «да». Казалось, он и впрямь этого хочет. И наши желания совпадали, но вместо этого Джеймсон отступил на шаг, склонил голову на бок и спросил: «Не хочешь прогуляться?» Через пару минут мы оказались на крыше Центра искусств. На этот раз Элли не успел занять место у двери. Джеймсон захлопнул её прямо у него перед носом. Мой телохранитель постучал в неё костяшками, а потом заколотил кулаком. «Всё хорошо!» — крикнула я ему, не сводя глаз с Джеймсона. Тот подошёл к самому краю крыши и остановился. Носки его элегантных туфель зависли в воздухе. Ветер усилился. «Осторожнее!» — предупредила я, хотя Джеймсону едва ли было известно подлинное значение этого слова. «Забавно, наследница». Дедушка часто повторял, что у всех мужчин из семейства Хоторнов по 9 жизней. Джеймсон повернулся ко мне. «У мужчин из семейства Хоторнов по 9 жизней», — повторил он. Он явно имел в виду Тоби. Старик знал, что его сын выжил. Но обходился одними намёками, пока не написал то письмо к Сандру. «Найди Тобиаса Хоторна второго», — тихо произнесла я. Выдержав мой внимательный взгляд, Джеймсон исчез за ближайшей колонной и вернулся с рулоном искусственной травы и ведёрком мячиков для гольфа. Он поставил ведро, расстелил рулон, потом снова нырнул за колонну и возвратился уже с клюшкой. Выхватил мячик из ведра, положил его на покрытие и стал готовиться к удару. «Я прихожу сюда, чтобы побыть одному», — пояснил он, поглядев на живописные леса, раскинувшиеся позади кампуса. Расставив ноги на ширину плеч, он замахнулся и ударил по мячику. Тот взмыл над центром искусств и исчез в лесном массиве. «И нет. Я не хочу тебя упрекнуть в нервозности, наследница. Или намекнуть, что тебе сейчас нелегко. Но знаешь, он протянул мне клюшку. Порой тоску надо выбивать». Я уставилась на него, не веря своим ушам, а потом улыбнулась. «Это же против правил». «Каких ещё правил?» — с усмешкой переспросил Джеймсон. Я не стала брать клюшку. И тогда он положил на траву ещё один мячик и занял позицию для удара. «Позволь посвятить тебя в одну фамильную тайну Хоторнов, наследница. Победа важнее любых правил». Он немного помолчал, а потом продолжил. «Я не знаю своего отца. Скай никогда к нам не питала так называемых материнских чувств. Нас воспитывал дед. Он кроил нас по своим лекалам». Джеймсон снова замахнулся, и второй мячик взмыл в небеса. Ксан вырос гением мысли. Грейсон — благородным красавцем. У нашего комплекс спасателя, а я... Ещё один мячик. Новый удар. «А я не умею сдаваться». Джеймсон снова обернулся ко мне, и я вспомнила, как его описывала Скай, говоря, что он вечно чего-то жаждет.